разводились, казались лис противоестественными, а разного рода хитрости, уловки и откровенная ложь, к которым они прибегали, чтобы добиться своего, вызывали в ней раздражение и протест. Похоже, она начинала ненавидеть бракоразводные процессы и только удивлялась, как удалось Джеку уговорить ее заняться семейным правом. Примерно так она и сказала Виктории, когда разговаривала с ней в последний раз. Лиз было трудно встретиться с подругой, так как трое детишек Виктории еще ходили в ясли, зато по телефону они разговаривали часто и подолгу, особенно по ночам, когда дети давно спали. «Ну, а чем бы ты могла заниматься?» — резонно возразила Виктория, когда Лиз пожаловалась, что ей все меньше нравится помогать людям разводиться. «Когда я занималась случаями нанесения личного вреда, ты говорила мне, что не могла бы иметь дело ни с чем подобным. Уголовное право тебе тем более не подходит. Но ведь есть и другие разновидности прав. Не знаю, может быть, я могла бы заниматься чем-то, связанным с защитой детства». «Все мои нынешние клиенты не стесняются поливать друг друга грязью, а меня от этого мутит, в особенности, если при этом они забывают о своих детях». По правде говоря, Лиз давно хотелось заниматься защитой прав детей, но пока был жив Джек, он каждый раз напоминал ей, что эта работа почти не приносит денег. Нельзя сказать, что Джек был чрезвычайно сребролюбив, просто он отличался практическим взглядом на вещи и никогда не забывал о том, что ему прежде всего необходимо содержать пятерых собственных детей. Специализируясь на семейном праве, они зарабатывали очень прилично. Слава Богу, при такой работе не приходилось считать каждый цент. И забывать об этом было бы глупо. Однако сердце ее по-прежнему не лежало к делам о разводах. Она лишний раз убедилась в этом, когда вечером Валентинов день вышла из зала суда, добившись для одной из своих клиентов положительного решения по какому-то незначительному иску, но никакого удовлетворения она при этом не испытывала. Это ходатайство Лиз подала, поддавшись на уговоры своей клиентки, хотя на самом деле отлично знала, что делалось это не из принципиальных соображений, а из желания побольнее уязвить противную сторону. И судья тоже это понял. В перерыве он сурово отчитал Лиз, хотя ходатайство в конечном итоге оказалось удовлетворено. Победительницей она себя не чувствовала. «Со щитом или на щите?» — спросила Джин, когда Лиз в тот же день вернулась в офис. Выглядела она усталой и подавленной, и секретарша решила, что уж во всяком случае дело было нелегким. «Мы выиграли», — отозвалась Лиз, рассеянно перебирая разложенную на столе почту. «Но судья сказал, что мы пытаемся сделать из мухи слона, и он был прав. Просто не знаю, что на меня нашло, когда я позволила клиентке уговорить себя подать это прошение. Единственное, чего она хотела, это лишний раз потрепать нервы своему бывшему. Джек бы ни за что не стал возиться с подобными пустяками».